«Ты когда-нибудь думал о миссис Трелони?» — как бы, между прочим, спрашивает Ходжес. Но он много думал об Оливии Трелони с того момента, как анонимное письмо упало на пол прихожей. И даже раньше. Несколько раз после ухода на пенсию она ему пригрезилась. Это длинное лицо, морда несчастной лошади. Такое лицо говорит: «Никто не понимает меня, и весь мир против меня». Столько денег и неспособность осознать собственное счастье, начиная с того, что у нее не было необходимости зарабатывать на жизнь. Прошли долгие годы с тех пор, когда миссис Ти приходилось соотносить расходы с доходами или отслеживать по автоответчику звонки кредиторов. Но она по-прежнему лишь считала проклятие, довела длинный список плохих парикмахеров и грубых сотрудников сферы обслуживания. Миссис Оливия Трелони с ее бесформенными платьями с вырезом лодочкой считала, что лодки вечно кренятся то на правый борт, то на левый. И глаза у нее всегда были на мокром месте. Никто не любил ее, включая детектива первого класса Кермита Уильяма Ходжеса. Никто не удивился, когда она покончила с собой, включая того самого детектива Ходжеса. Смерть 8 человек, не упоминая про множество покалеченных, тяжелая ноша для совести любого. «Ничего о ней думать?» «Говорила ли она правду насчет ключа?» Пит вскидывает брови. «Она думала, что говорит правду. Ты знаешь, это не хуже моего. Убедила себя в этом до такой степени, что прошла бы проверку на детекторе лжи». «Все так. И Оливия Трелони не стала для них откровением. Бог свидетель. Они видели таких же, как она. Рецидивисты признавали себя виновными, даже когда не совершали преступления или преступлений, в которых подозревались, потому что чертовски хорошо знали, в чем-то они да виноваты. Добропорядочные граждане обычно просто не могли поверить в свою вину, и если кого-то из них допрашивали перед тем, как предъявить обвинение, Ходжес знал, что причина допроса почти наверняка не была связана с оружием. Нет, чаще всего это был автомобиль. «Я думал, что всего-то переехал собаку», — обычно говорили они, независимо от того, что видели в зеркале заднего вида после жуткого двойного прыжка. И верили в это. Всего-то собаку. «А я думал», — говорит Ходжес, как бы размышляя, стараясь не подавать виду, что это наиболее важный для него момент. «Да перестань, Билл. Ты видел то же, что и я, и всякий раз, когда надо освежить память, ты можешь заглянуть в участок и вновь просмотреть фотографии». «Пожалуй». Начальные аккорды «Ночи на Лысой горе» звучат из кармана спортивного пиджака Пита, купленного в доме мужской одежды. Он выуживает мобильник, смотрит на экран и говорит: «Должен ответить». Ходжес машет рукой, само собой. «Алло?» Пит слушает. Его глаза округляются. Он вскакивает так быстро, что стул едва не падает. «Что?» Другие посетители ресторана отрываются от трапезы и оглядываются. Ходжес с интересом наблюдает. «Да! Да! Уже еду! Что? Да, да, хорошо. Не жди, поезжай». Он закрывает мобильник и садится. Буквально вибрирует от распирающей его энергии. И в этот момент Ходжес отчаянно ему завидует. «Хе, мне надо почаще встречаться с тобой, Билли. Ты мой счастливый талисман. И всегда им был. Мы говорим об этом, и это случается». «Что?» И думает: «Это мистер Мерседес». Далее следует нелепая и печальная мысль: «Его должен был взять я». «Это Изи. Ей только что позвонил полковник полиции штата из округа Виктор. Примерно час тому назад егерь обнаружил какие-то кости в старом гравийном карьере. Карьер менее чем в 2 милях от летнего коттеджа Донни Дэвиса на озере. И знаешь что? На костях обрывки платья». Он поднимает руку над столом. Ходжес звонко хлопает ладонью о ладонь Пита. Пит возвращает мобильник в отвисший карман, достает бумажник. Ходжес качает головой, точно зная, что сейчас чувствует. Облегчение. Безмерное облегчение. «Нет, я угощаю. Ты встречаешься с Изабель там?» «Да». «Тогда не теряй времени». «Ладно. Спасибо за ланч». «Один момент. Слышал что-нибудь про дорожного Джо?» «Этим занимается полиция штата и федералы. Чего я только рад. Насколько мне известно, у них пока ничего нет. Ждут, что он сделает это снова, и надеются, что им повезет». Он смотрит на часы. «Иди, иди». Пит направляется к двери, останавливается, возвращается к столу, наклоняется и чмокает Ходжеса в лоб. «Рад видеть тебя, милый». «Проваливай», — говорит ему Ходжес. «Люди скажут, что мы любовники». Пит широко улыбается, а Ходжес вспоминает, как они иногда называли себя. «Гончие небес». И задается вопросом. «А какой у него нюх нынче?»